Верение делами. В 50 строфах об учителе сказано. Но надо ли здесь много говорить? Что гуру радует, то вы и совершайте. А что не радует, отбросьте навсегда. И что есть что, исследуйте усердно. Ведь проповедовал Ваджрадержец сам, что за ачарьей следует и ситхи. Вы, это зная, способами всеми старайтесь гуру радость доставлять. Одним словом, старайтесь доставлять учителю радость и избегать того, что его не радует. Радость доставляется через три двери. Подношение вещей, почитание телом и речью, выполнение указаний. Подобно говорится и в украшении сутр. Духовному другу вверяйтесь, его почитая, имущество поднося, служа, выполняя веления. И еще. Радует душу учителя стойкий, выполняя его указания. А. Подношение вещей. О первой из тех дверей в 50 строфах об учителе говорится. Ты должен почитать всегда ачарью, пред кем тантрийские обеты принимал, и что обычно не подносят, даже жену, детей, все подносить, и жизнь свою. Так что уж говорить про приходящие другие блага. И далее. Подносить учителю такому все равно, что подносить всем Буддам. Поднося ему, ты пополняешь накопление заслуг, и через это наивысшие ситхи достигаешь. Устами Лаксорвы. Если есть хорошие, а подносим плохое, нарушается священное обязательство. Но если нет ничего лучшего, чтобы порадовать учителя, то дурного в этом нет. Эти слова созвучны со сказанным в 5 строфах об учителе. Желая бесконечно достичь, мы совершаем гуру подношение всем тем, что может радость доставлять, изо всего, чем мы владеем, лучшим. Подношение необходимо для ученика, поскольку является наилучшим средством накопления заслуг. Учитель же не должен обращать на это внимание. Устами Шаравы. Учителем называют того, кто радуется практике, а не приятным вещам. Прочие учителя не способны привести к освобождению. Б. Почитание учителя телом и речью. Это омовение, растирание, укрывание тела учителя, вытирание нечистот, прислуживание ему при болезни и так далее, провозглашение его достоинств и тому подобное. В. Выполнение указаний учителя. Это соответствующая его наставлениям практика, именно она самое основное. Ведь в Джатаке сказано: лучший дар в благодарность за помощь практика согласно наказу. Может возникнуть сомнение. Необходимо слушать учителя, но если почитаемый учитель поведет нас по неправильному пути или велит сделать что-то противоречащее трем обетам, нужно ведь будет слушаться. По этому поводу в Винае Сутре сказано: если скажешь делать неправедное, откажись. И в облаке драгоценности говорится: в благом следуйте ему, а в неблагом перечьте. Поэтому в том случае не надо слушать его указаний. В 12-й джатаке ясно показано, что не следует совершать недостойное. Однако нельзя на этом основании быть непочтительным к благому другу, презирать, порицать его и тому подобное. Поэтому говорится в 50 строфах об учителе. Если достойным образом не можешь веление исполнить, объясни причину. То есть, лишь хорошенько оправдавшись, можно не выполнять наказ. К тому же, когда правильно вверяетесь, необходимо руководствоваться стремлением к дхарме, согласно сказанному в украшении сутр. Ради обретения достоинств, руководствуясь стремлением к дхарме, мы вверяемся друзьям духовным, а не ради материальных благ. Устами Потобы. Когда Ананда прислуживал всемирному учителю, он не брал себе те одежды, которые не носил учитель, не доискивался остатков пищи учителя, только ради того, чтобы ему было разрешено приходить к учителю. Независимо от времени, он обязался: «Буду прислуживать учителю». Этим он подал пример будущим поколениям. Мы же, вместо того, чтобы рассчитать, как бы получить дхарму учителя, при каждом чаепитии судим по уровню чая в чашке, о благосклонности или неблагосклонности к нам учителя. Это признак разложения.